Глава 62. Госпиталь или лазарет. Что госпиталь больным, то церковь святая христианам духовно больным. В госпиталь больные входят через двери. В церковь святую духовно больные входят верой и святым крещением. В госпиталь входят больные для того, чтобы вылечиться от болезни и стать здоровыми. В церковь святую входят духовно больные для того, чтобы вылечиться от душевных болезней и быть спасенными. В госпитале есть лекарь, который больных посещает, смотрит и лечит. В церкви святой врач Христос, который христиан духовно больных посещает и врачует. В госпитале больным лекарь запрещает все то, что препятствует лечению его, больным подаваемым. В церкви святой, находящимся христианам, воздерживаться повелевает Христос от всего того, что душевному их исцелению и получению вечного спасения препятствует. В госпитале больные, которые хотят исцелиться, слушаются лекаря и исцеляются. Так и христиане, если хотят исцелиться и быть спасенными, должны Христа врача слушать и всего того избегать, что он запрещает. В госпитале не исцеляются и не получают здоровья те больные, которые лекаря не слушают и оттого не воздерживаются, что он им запрещает. Так и те христиане неисцеленными остаются и спасения лишаются, которые Христа не слушают и по своим прихотям, а не по правилу Его учения живут. В госпитале больные лекарю объявляют свои болезни. «Яде тем-то болею». Так и христиане должны объявлять свои болезни Христу, небесному врачу, и у Него исцеление просить. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. От Матфея 9:12. В госпитале бывает, что не все больные исцеляются. Бывают болезни неизлечимые, и человек не все может, что хочет. В церкви святой иначе. Нет такой душевной болезни, которой бы Христос не хотел и не мог исцелить, только бы сам больной хотел того и усердно желал, просил и искал у Христа. Все возможно для того, слову и мановению которого все повинуется, желание и слово которого есть дело, повелением которого хромые ходят, прокаженные очищаются, слепые прозревают, глухие слышат, мертвые воскресают, немые говорят, расслабленные и лежащие на одре встают. От Матфея 11:5. «Познай только, христианин, и признай немощь свою, и проси со смирением у врача этого исцеления, и без сомнения жди, и непременно получишь. Только опасайся того, что спасительному его врачеванию препятствует». В госпитале больные, желающие исцелиться, отдают себя в волю лекаря, чтобы поступал с ними так, как хочет. Так и христиане, если истинно хотят исцелиться, должны поручить и верить себя премудрому и верному врачу Иисусу Христу, чтобы творил с ними, что хочет. Горькое или сладкое подает лекарство, все нужно за благо принимать. Ибо Иисус Христос – мудрый, верный и человеколюбивый врач и очень хочет души наши исцелить и так спасти. Для этого и в мир пришел, и пострадал, и умер за нас. Тела тленные и смертные исцелял, как Евангелие его проповедует. Души ли бессмертные не исцелит? Доверим только ему себя, да исцеляет нас, как хочет. А мы постараемся воздерживаться от всего того, что он нам запрещает и спасительному его врачеванию препятствует. Какая польза больному от лекарства, если он по своей воле, а не по воле лекаря, поступает? Рассуждай об этом, христианин, если хочешь исцелиться и так спастись. Все мы больны, и всем нам требуется врач для исцеления. Но не все познают и признают болезни свои. Начало же исцеления – познать немощь свою. Многие не исцеляются, так как не познают немощи своей, и не познают, так как не стараются познавать. И так, не познавая и не признавая немощи своей, не ищут и исцеления. Видит человек немощь телесную и ищет исцеление. О, с каким бы усердием искал исцеление души своей, когда бы увидел тяжкую ее болезнь. Но то беда, что как сама душа, так и немощь ее не видна, и только теми усматривается, которые со всяким прилежанием рассматривают состояние ее. Рассматривай, человек, и познавай различную немощь души твоей, да поищешь исцеление ее у небесного врача Христа. Чем больше будешь рассматривать и познавать ее немощь, тем с большим усердием и желанием поищешь ее исцеление. Неисцеленная телесная болезнь грозит временной смертью. Неисцеленная душевная болезнь вечной смертью грозит. Перестань смотреть и искать, что вне тебя находится и по большей части приносит вред, а не пользу. Рассматривай и познавай, что в душе твоей делается, сколько и какие болезни ее мучают и к смерти ведут. Вошел ты в священную церкви святой лечебницу искать исцеление души твоей от Христа Спасителя и так вечно спасенным быть, а не чести, славы и богатства искать, не банкеты устраивать, не в гости ездить и гостей принимать и не за прочей суетой гоняться. В лазарет приходят лечиться, а не прихоти свои исполнять. Бедный христианин, познай заблуждение свое и от суеты обратись ко Христу и старайся познавать немощь души своей и признавай ее перед Христом, да исцелишься от Него. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Воссмердели и согнили раны мои от безумия моего». Псалом 40. О том же. Бывает, что немощный у многих лекарей исцеление ищет, но не получает, как читаем в Евангелии о женщине, страдавшей кровотечением, от Марка 5, 25-26. Так и бедный христианин, видя свою страшную немощь душевную, то оттуда, то отсюда помощи себе ищет, но не получает. Многие книги с немалым трудом прочитывает, но от них исцелиться не может. Любезный христианин, как ни старайся и куда ни обращайся, но кроме Христа нигде и ни от чего не получишь исцеления. Без сомнения, полезно и нужно прочитывать книги христианские и о них размышлять и в них поучаться. Они просвещают ум, дают разум, к покаянию подвигают и к молитве побуждают. Но все они, как видим, на Христа указывают и ко Христу нас отсылают и руководствуют, чтобы от Него искали мы исцеление и спасение. Он один и как свет пресносущный слепых просвещает, и как врач немощных исцеляет, и как жизнь мертвых оживляет, и как всесильный расслабленных выставляет и хромых исправляет. Та бедная женщина, страдавшая кровотечением, когда ни от каких врачей не смогла получить исцеление, но в еще худшее состояние пришла, услышала об Иисусе, о котором повсюду тогда слух прошел, что всех к себе допускает, и всякие болезни не травами, а словом и силой своей исцеляет. И подумала так: «Пойду и я к великому тому чудотворцу и врачу, и по причине стыда немощи моей не явлюсь перед лицом его, не буду объявлять скаредной немощи моей, но подойду сзади и прикоснусь к ризам его, и так исцелюсь». И с такой верою подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. От Марка 5, с 27 по 29. Видишь, христианин, веру бедной женщины. Видишь силу, действие и плод веры ее. Эта женщина учит нас, где нам и как искать исцеление немощи наших душевных, то есть у Христа, верою. Она говорила себе: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Вот свойство веры. И получила то, на что надеялась. Где истинная вера, там и надежда. Возьмем в пример эту женщину, и мы приступим ко Христу с верой и надеждой, и, хотя молча, пойдем перед всевидящим оком Его. И когда молимся, с верой и надеждой будем молиться. И когда ко святым и животворящим тайнам Его приступаем, будем приступать с верой и надеждой исцеления и обновления, помня и подражая той страдавшей кровотечением женщине. Так душевная наша исцелится немощь, и иссякнет источник пагубных страстей наших, мучающих душу нашу. Признак того, что душевная немощь начала исцеляться, когда страсти душевредные начнут усмиряться и утихать, когда менее гордости, самолюбия, сребролюбия, ненависти, зависти, гнева, ярости, скупости, словолюбия, нечистоты и прочего зла проявляется в человеке, как признак начавшего исцеляться тела, когда оно от вредных соков начнет освобождаться. Что вредные соки в теле, то греховные страсти в душе. Вредные соки мучают тело и умерщвляют. Греховные страсти мучают душу и к вечной смерти ведут. Здоровым тело становится, когда от злых и вредных соков исцеляется. Так и здоровой становится душа, когда от злых и греховных страстей освобождается. «Помилуй меня, Господи, сыне Давидов. Дочь моя, душа моя, жестоко беснуется. Господи, помоги мне». От Матфея 15, 22-25. Великий бес есть грех, который в душе живет и душу мучает. Он не дает ей покоя. То к одному, то к другому, то к третьему богопротивному и пагубному делу порывает и склоняет. Господи, помоги мне. Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Да услышу и я недостойный. Да будет тебе по желанию твоему, как услышала жена Хананейская. От Матфея 15, 27-28.